Глава 29. «Думаю, тебе лучше устроиться у меня в кабинете, Даша. Мне будет проще решать рабочие вопросы, если ты будешь рядом». Лифт негромко дзынкнул, останавливаясь на нужном этаже. Двери неспешно разъехались, и мы направились к широким дверям, ведущим к офису. «Марк, я еще не решила, готова ли с тобой работать. Я не понимаю, в чем будут состоять мои обязанности и как это будет оплачиваться. Так что пока не могу дать ответ». «Да? Вообще-то мы с тобой уже начали совместную работу и провели половину сегодняшнего рабочего дня на переговорах». Темная бровь насмешливо приподнялась, а тяжелая рука по-хозяйски обняла меня за талию. «Ты отличный переговорщик, Даша. Особенно мне понравилось твое сольное выступление в финале». Марк наклонился ко мне и промурлыкал точно большой довольный кот. «Повторишь его сегодня? У меня большой кабинет, и там имеется шикарный стол». Его ладонь принялась поглаживать мою спину. «И диван, Даша, широкий и удобный». «Марк, немедленно убери руку!» Зашипела я. «Увидит еще кто-нибудь!» «Дашка, неужели ты думаешь, я буду скрывать наши отношения?» Ладонь сползла с талии и легонько сжала мою ягодицу. «Марк!» Заголосила я отчаянным шепотом, заметив вывернувшую из угла и с любопытством глянувшую на нас даму из бухгалтерии, дородную и громогласную любительницу посплетничать Римму Алексеевну. «Пожалуйста!» Вместе с тяжелым вздохом рука уползла с моей попы, все-таки ущипнув ее напоследок. И мой, возможно, новый босс громко и очень официально произнес: «Через час пакет документов будет у вас, Дарья Александровна. До конца дня мне хотелось бы услышать ваше предварительное мнение по этому вопросу». Я рванула по коридору, слыша позади тихий смешок и шепот: «Трусишка Даша». Возле своего кабинета я неожиданно споткнулась и едва не свалилась, врезавшись в стоявшего рядом с дверью Дениса. «Ой, прости!» – воскликнула, когда он поймал меня, не давая растянуться. «Даша, ты куда пропала? Все утро заглядываю к тебе, а тебя все нет». Дэн смотрел на меня с ласковой улыбкой, не отпуская рук с моей талии. Смутившись, я отодвинулась из неохотно разжавшихся объятий. «Мы на переговорах были с Марком Станиславовичем, новым клиентом из Москвы», выговорила, запинаясь и не поднимая глаз на Дениса. Отчего-то мне стало ужасно неуютно и от своего вранья, и от его чересчур настойчивого взгляда. «Мне не нравится, что ты будешь работать с этим красавчиком, Даша», вдруг жестким тоном произнес Денис. «Думаю, тебе лучше отказаться от этой работы. Я поговорю с Петром Андреевичем». В полном изумлении я вытаращила на парня глаза и открыла рот. «Дэн, ты о чем говоришь?» «О том, что мне не нравится, что ты будешь общаться с этим залетным богатеем, вот что». Еще более жестко проговорил Денис. Быстро оглянулся по сторонам пустого коридора. Шагнул ко мне, обнял за талию и дернул меня к себе. Наклонился, шепнув: «К черту все, Дарья!» Впился в мои губы поцелуем. Я даже ахнуть не успела, как он принялся жестко, почти больно мусолить мой рот, крепко удерживая меня в объятиях и все плотнее прижимая к своему телу. Его пальцы силой вдавливались в спину, а животом я очень отчетливо чувствовала его трущееся об меня возбуждение. Несколько секунд я приходила в себя от изумления, а потом с силой толкнула его в грудь. Видимо, от неожиданности Денис разжал руки. Я отскочила и с отвращением вытерла губы ладонью. «Ты...» Проскрипела, заикаясь от злости. «Тебе кто дал право?» Денис вдруг ухмыльнулся и сделал ко мне шаг. «Не подходи!» Я отпрыгнула назад, с яростью глядя на его ухмылку. «Да ладно тебе, Даш! Чего ты пугаешься? Нет же никого в коридоре! Никто не увидит нашей с тобой нежности». «Да мне плевать, есть или нет!» Я начала рычать. «Я тебе давала разрешение лезть ко мне?» «Конечно». Денис небрежно улыбнулся и попытался поймать меня за руку. «Кто мне глазки все время строил? Да на кофе звал? Я что, не вижу, что нравлюсь тебе, да шутка?» «Да шутка?» Я отдернула руку и, задыхаясь от возмущения, зашипела. «Я для тебя, Дарья, и никак иначе. И больше не смей ко мне приближаться без моего на то позволения, понял?» Я отступила к своему кабинету и взялась за ручку двери. «Ты мне никогда не нравился, не обольщайся. Поболтать с тобой – да, но все остальное – нет, не годишься, Денис. И еще раз повторяю, отныне даже близко ко мне не подходи». Захлопнула дверь кабинета, отрезая от себя недовольное мужское лицо, и привалилась к ней спиной. «Да уж, такого я точно не ожидала». И ведь ничто не намекало на подобный исход наших, как я думала, дружеских отношений. Или понятие «дружба между мужчиной и женщиной» все же не существует. В общем, отвратительно. Возмущенно тряхнув головой, доплелась до своего стола и рухнула в кресло. Мне надо было подумать о произошедшем. Не о Денисе, конечно же. О Марке. И о том, что между нами произошло этой ночью. «Дарья, пойдем кофе выпьем». Аленин голос в телефоне был похож на последний стон умирающего. «Еще час до конца рабочего дня, а меня уже ноги не таскают. Заездили меня, изверги». «Кто, Ален?» Уточнила я рассеянно, одновременно пытаясь вчитаться в документы, которые 2 часа назад принес Марк. «Как кто? Андреич, и этот твой, Марк Станиславович». «Он не мой, Ален, ты чего?» Вдруг смутилась я. И торопливо, чтобы подруга ничего не заметила, согласилась. «Пойдем, я и сама о чашке кофе давно мечтаю». «Рассказывай», – потребовала подруга, когда мы устроились на высоких табуретах у барной стойки в комнате отдыха с громким названием «Чиллаут». На деле это был просто глухой аппендикс коридора, отгороженный символической стеночкой, куда втиснули пару крошечных диванчиков, барную стойку и кофемашину, мою спасительницу от дурного настроения. «Что рассказывать, Ален?» Я глотнула свой капучино и даже зажмурилась от удовольствия. «Как что?» Возмутилась подруга, сделав большие глаза, и, понизив голос, зашептала. «Что у тебя с этим красавчиком-миллионером из столицы?» «Ты о чем?» – растерялась я. «Да ладно, Дарья. Я же видела, как он вчера в кафе с тебя глаз не спускал. А ты, наоборот, только и делала, что взгляд от него отводила. А сегодня вся светишься, точно гирлянда новогодняя». Еще понизив тон, зашептала Алена. «Вы с ним что, знакомы?» «Знакомы», – обреченно кивнула я и, не удержавшись, расплылась в счастливой улыбке. «Да твою же!» Просияв, Алена радостно хлопнула обеими ладошками по блестящей столешнице. «Я так и думала!» Наклонилась и зашептала. «Вы с ним были в ссоре, и он специально приехал тебя снова завоевывать». «С чего ты взяла?» – поразилась я. «А с того, что Андреич Марка твоего давно знает. И 100-500 раз предлагал ему этот совместный проект. Марк все отказывался, а месяц назад вдруг сам позвонил с согласием и первым делом попросил себе в помощь самого лучшего юриста в фирме. А кто у нас лучший юрист?» Прищурилась Алена и вопросительно выгнула золотистую бровь. «Это мне Андреич сегодня на обеде проболтался». Совсем секретным шепотом сообщила Алена. «Я была чуть ли не единственная в компании, кто знал, что Алена – племянница нашего шефа, о чем они предпочитали молчать, чтобы не вызывать лишних пересудов». «Так что у тебя произошло вчера вечером, Дарья?» – строго спросила Алена. «Мой бывший муж появился», – призналась я. Подкараулил возле дома и принялся угрожать. «Да ты что?» – ахнула подруга. «И?» «И Марк его побил». Просияла я, вспомнив, как Паша валялся на снегу, а потом с трудом встал и, выкрикивая ругательства и угрозы в мой адрес, торопливо сбежал. «Так вот чего у него губа разбита!» Задумчиво протянула Алена и хитро посмотрела на меня. «Я так понимаю, что после этого подвига награда нашла своего героя, а, Дарья? Уж больно у него сегодня физиономия довольная». «Это вы про кого, девочки?» Вдруг раздался жеманный голосок, и возле нас материализовалась рекламистка Валерия с незажженной сигареткой в одной руке и с чашкой чая в другой. Лерочка очень тщательно следила за своим здоровьем, потому пила исключительно зеленый травяной чай. Поставив чашку на столешницу, Лера изящно пристроила на табурет затянутую в облегающие брючки попу и кокетливо захихикала. «Вы про Марка сплетничаете, девочки? Тоже заметили, что он сегодня выглядит очень довольным. Но вы же понимаете, стоит мужчине попасть в умелые женские ручки». Лера изящно накрутила темный волнистый локон на пальчик с ярко-красным ноготком и, подняв глаза к потолку, многозначительно вздохнула. «Ой, Лерка, только не ври, что ты с Марком переспала!» Возле нас появилась Милана, тоже с чашкой чая, и с размаху шмякнула ее на стойку. «Спорим, твоя погоня за ним у кафе ни к чему не привела?» «Ой, Миланка, только не завидуй! Или завидуй молча!» В тон ей ответила Лера. «Ну и что у вас с Марком было?» Деловито осведомилась Алена, бросив на меня веселый взгляд. «Да все было!» Растягивая слова, ответила Лерочка и опять закатила глаза. «Марк обалденный! Он сам предложил меня подвезти, и мы с ним поехали в его гостиницу, и всю ночь, ну вы понимаете, девочки, а потом...» «Мне тоже очень интересно, что же было потом?» Низкий насмешливый голос за спиной заставил всех подпрыгнуть от неожиданности и обернуться. За нашими спинами стоял и ехидно ухмылялся довольный и обалденный Марк Станиславович. В обалденном костюме и свежей рубашке, которых на нем не было, когда мы сегодня приехали в офис. Он что, успел съездить в отель и переодеться? «Добрый день, дамы!» Марк кивнул всем сразу, глядя только на меня. «Даша, если ты закончила с делами на сегодня, то одевайся и поедем. Я забронировал столик в Делисиоза. Говорят, там повар-итальянец, и кухня просто потрясающая». Под оторопевшими взглядами первых офисных красавиц я сползла с табурета. «Пока, девочки!» Марк обнял меня за талию и вежливо попрощался. «Всего вам доброго, дамы!» Потом повернулся ко мне. «Устала?» Наклонился и поцеловал. Мы уже отошли на пару десятков шагов, когда до меня долетел возмущенный вопль рекламистки Лерочки. «Девочки, он что, с этой?» Следом ядовитый ответ Миланы. «Прикинь, Лерка, капец!» И финальным аккордом хохот Алены. «Вот вы лохушки, девчонки!»